Соображала я никак не меньше получаса. И Женька изо всех сил мне помогала. Только толку от этого было мало. Как узнать, по всему подвалу мы прошлись? Или самого главного мне не показали? Обрати внимание на то, что Наташа сказала. Закончив со схемами, вздохнула Женька. Охраны на месте не было. И в нашем случае они появлялись как черт из табакерки. То, что в кладовой есть ход, мне совершенно ясно. Вот только куда он ведет? «Будем искать ход в кладовой?» — спросила я без энтузиазма. «Будем, а эту ночь проведем в таинственной комнате». «Я не пойду», — торопливо заявила я. «Значит, я пойду одна», — вздохнула Женька, и мне стало ясно, что идти придется. «Не худо бы заручиться мужской поддержкой», — почесав затылки, продолжила Женька. «Как тебе, Олег? По-моему, очень приличный парень». «Возможно, только доверять ему нельзя». «Вдруг он знает о проделках Льва Николаевича?» «Постой, ведь к Илларионову милиция приезжала. Мы-то думали, из-за нашей машины...» Я почувствовала, что бледнею. «Значит, действительно кого-то ищут?» «Анфиса, давай не будем слишком фантазировать. Наша задача — обследовать подвал и приглядеться к Олегу. Подвал придется обследовать вместе, а пригляжусь к нему я одна». «А как же Олимпиада?» — воскликнула я. Женька только глаза вытаращила, явно мало что понимая. «Мы же решили, что она кого-то прячет. И на Наташу она разозлилась, ведь неспроста же. Олимпиада кого-то заманила в подвал и там держит?» — спросила Женька хмуро. «Подожди, не путай меня», — махнула я рукой. «Кто-то стонет в подвале. А мы знаем, что рядом с домом бродил тип с бородой. И скрылся он, скорее всего, в дурацком замке при помощи Олимпиады. И та нервничает, когда речь заходит о подвале. Хочешь сказать, старая ведьма помогает своему воспитаннику? Они заманили в дом бородача и...» «Не сходится», — в два голоса сказали мы. Наташа слышала стоны до нашего приезда. «Хватит гадать», — вздохнула подружка. «Пора действовать». И решительно поднялась. Возвращались мы другой дорогой. Прошли через деревню, затем по тропинке к лесу, а уж потом вдоль берега озера. Выходило значительно дальше, но в логово Льва Николаевича мы не спешили. Путь наш лежал через новостройку. Кому-то, как видно, лавры нашего хозяина не давали спать. И он решил посоревноваться с ним в размахе. Дом стоял в стороне и пока только-только начал приобретать очертания. То есть строительство находилось в начальной стадии. На стройке трудились трое рабочих. По крайней мере, мы заметили только троих. А когда свернули на тропу, я увидела четвертого. Он замешивал раствор, весело насвистывая. Что-то в его облике показалось мне знакомым. Я замерла, дернув Женьку за руку, и уставилась на парня. Тут он как раз повернулся, и я узнала нашего питерского знакомого. А Женька даже имя вспомнила. «Юра!» окликнула она. Он удивленно посмотрел на нас, но почти тут же улыбнулся и пошел нам навстречу. «О, девчонки, смотри, как судьба сводит. Вы как сюда попали? Мы в гостях, вон в том доме». Женька неопределенно махнула рукой, потому что дом Льва Николаевича отсюда при всем желании увидеть было невозможно. «А ты как здесь оказался?» «Так я сюда работать приехал. Платят прилично, и отдохнуть можно. А в Питере у меня сейчас работы нет». «Ясно. Что ж, приходи в гости. У нас пляж отличный». «Обязательно», — пообещал он. Мы помахали ему на прощание и стали подниматься по тропинке. Обернувшись в очередной раз, я вдруг увидела Наташу. Она стояла в нескольких шагах от Юры, с литровой банкой молока в руках. Лицо ее имело какое-то странное выражение, то ли испуганное, то ли растерянное. Юра направился к ней, взял банку, и они о чем-то заговорили. «Кажется, наша девушка влюблена», — прокомментировала все это Женька, а я пожала плечами. Дальше мы шли молча. Я была полностью погружена в свои мысли, и разговаривать мне совсем не хотелось. Зато очень хотелось, чтобы рядом шел мой бравый полковник. Уж он-то бы быстренько вывел всех жуликов на чистую воду. С ним можно и в подземелье привидений ловить. В этом месте я поёжилась. Перспектива провести ночь в Наташкиной комнате вгоняла меня в тоску. Мы вышли к озеру и стали подниматься по тропинке. Подъем оказался не из легких. Шли мы друг за другом, вскоре я стала задыхаться и подумала, что лучше было бы нам возвращаться через лес. «И как только здесь люди ходят!» Охая за моей спиной, пробурчала Женька. «Шею свернуть, расплюнуть. Привычка!» – пожала я плечами. И в этот момент откуда-то сверху мы услышали девичий голос. «Евгения Петровна! Анфиса Львовна!» Я подняла голову и в нескольких метрах над собой увидела Наташу. «Я вас спросить хотела. Поднимайтесь, я жду!» Она махнула рукой, а мы с Женькой заспешили вперед. И тут произошло нечто в высшей степени неожиданное. Наташа шарахнулась от кустов, возле которых стояла. Нелепо взмахнула руками, жалко вскрикнула и, сорвавшись с тропинки, камнем рухнула вниз. Мы с Женькой истошно заорали. Наташа упала у самой воды, а я тяжело осела на тропинку. «Осторожней!» – пролепетала Женька. «Привались вот так, а я к ней. Может, жива? Может, как? Может, повезло?» Подружка и сама-то не верила в то, что говорила. Высота была приличная, и упала Наташа прямо на камни. Я с трудом поднялась и сказала: «Да, идем». И вот тут я увидела Олимпиаду. Она замерла в метрах стах впереди и, глядя вниз, медленно перекрестилась. «Вот ведьма!» — в ужасе пробормотала Женька. «Неужто она?» Олимпиада скрылась, а мы попытались спуститься. Но не тут-то было. Склон оказался слишком крутым. Пришлось возвращаться к деревне. А это заняло минут 15. Хотя мы спешили изо всех сил. Навстречу нам от ближайших домов бежали люди. Как выяснилось чуть позже, один из жителей вышел на своей моторке в озеро на рыбалку и увидел падение Наташи. Вскоре возле тела девушки собралась вся деревня. Женщина лет 50 прибежала последней, взглянула на Наташу и страшно закричала. Соседки подхватили ее под руки. К нам подошел Юра, лицо его было растерянным. Он взял меня за локоть и спросил: «Как же это так получилось?» Женька принялась сбивчиво рассказывать, а я тупо смотрела в одну точку, где-то у себя под ногами. Мать Наташи судорожно всхлипывала, ее кто-то утешал. А мужчина в комбинезоне, размазывая по лицу слезы, обиженно говорил: «Ведь сколько раз ругал, не ходи здесь, будто дороги нет. Прошлым летом только чудом жива-то осталась, на спине съехала, ободралась вся. И вот, пожалуйста». «Может, врача?» – нерешительно спросил кто-то. Ответа не последовало. Врач Наташи был уже без надобности. «Надо за участковым послать», – шепнула женщина в пестром платке. Максим уже отправился. Буквально через 10 минут в поле нашего зрения появился катер с милицейскими чинами на борту. Оперативность милиции произвела на нас впечатление. Однако скоро стало ясно, что прибыли они сюда совсем по другому делу. И о происшедшей трагедии еще не знали. Катер подошел к берегу чуть дальше от того места, где на каменистом пятачке собрались все обитатели деревни. И двое мужчин в форме направились в нашу сторону. «Что случилось?» – зычно спросил один. Ему разом ответило несколько голосов. Раздвинув толпу, он подошел к телу, стянул фуражку и произнес: «Ах ты, Господи!» Я пристроилась на каком-то валуне и пыталась прийти в себя. Рядом Женька разговаривала с Юрой. «Зачем она побежала за нами?» «Не знаю. Я цемент понес, оглянулся. Вижу, она вверх по тропинке бежит, а потом к реке». Он нахмурился и покачал головой. Лицо Наташи прикрыли платком. Народ стал потихоньку расходиться. Незаметно исчез и Юра. Нежелание людей находиться рядом с трупом было вполне понятно. Но мы с Женькой упорно продолжали торчать на берегу. Наконец на нас обратили внимание. «Вы видели, как это произошло?» – спросил пожилой дядька в погонах капитана. Женька принялась объяснять ему. А дядька смотрел вверх на тропинку и качал головой. «Да, вот ведь...» Тут в поле нашего зрения появился катер. В нем находился Мстислав Наумович и охранник по имени Саша. Через минуту Мстислав оказался возле нас и деловито осведомился. «В чем дело?» «Должно быть, адвоката здесь знали. Местная власть разговаривала с ним в высшей степени уважительно. Милиционер, тот, что помоложе, поднялся наверх и обследовал тропинку. Спустился он минут через 20. «Все ясно», — сказал он со вздохом. «Там тропинка совсем узкая». Девчонка вниз посмотрела, голова закружилась. Отец говорит, тем летом едва не разбилась. «И вот на тебе. Как будто другой дороги нет». «Я думаю, Анфиса с Евгенией могут быть свободны», — заявил Мстислав, и оба милиционера согласно кивнули. «Конечно. Дело-то ясное». При этих словах все во мне возмутилось. Лично для меня дело было отнюдь неясным. «Вам следует поговорить с Олимпиадой Назаровной», — вмешалась Женька. «Она вон там стояла и, должно быть, все видела». «Что?» — вроде бы не понял Мстислав. «Видела, как девушка упала». «Произошел несчастный случай. Думаю, и без лишних вопросов картина вполне ясна. Но если вы хотите поговорить с Олимпиадой Назаровной...» — обратился адвокат к капитану. «Зайду», — кивнул тот. «Хоть особой нужды не вижу». Вот и отец ее говорит. «Жалко девчушку». Беседуя, мы вышли на дорогу. Где-то рядом хрустнула ветка. Я резко повернулась, но никого не увидела. Вроде что-то мелькнуло между деревьев. Впрочем, нет, показалось. «Вы, говоря, зачем-то девушку искали?» — обратился ко мне капитан. Мстислав нахмурился, а Женька, выпорхнув вперед, затараторила. «Наташа у Льва Николаевича работала. Сегодня приболела. А мы пошли прогуляться. В деревню заглянули. Ну и решили ее проведать». «А зачем она за вами побежала?» «Не знаю. Видно, хотела что-то сказать. Крикнула. Мы голову подняли и...» «Анфиса, вы плохо выглядите», — тревожно сказал Мстислав, глядя на меня. «Пожалуй, нам стоит поскорее отправиться домой. Николай Иванович, если мы понадобимся, вы знаете, где нас найти». «Я, Мстислав Наумович, не прощаюсь. Еще загляну. Я ведь сюда к Льву Николаевичу прибыл. Хотел узнать, из его гостей никто не пропадал». «В каком смысле?» — удивился адвокат. «Ну, мало ли как бывает. От вас уехал, а домой не прибыл. Я ведь почему спрашиваю? У Льва Николаевича всегда гости. Чужие люди, так сказать». «А в чем, собственно, дело?» — нахмурился Мстислав. «Возле парома труп выловили. Мужчина вроде молодой, лица, считай, что нет. Видно камнем. Рук и ног тоже нет. Сроду у нас ничего похожего не было. И из местных никто не пропадал. Значит, турист. Или приезжий кто. У нас, слава богу, все живы-здоровы». «Ага. Что ж, значит, из туристов. Вот ведь не было печали. Должно быть, по пьяному делу. Руки-ноги-то зачем рубить? Наверное, убийца хотел расчленить труп, чтобы понадежнее спрятать, но не успел осуществить свой план до конца». «Да, такое в наших краях впервые. Все когда-нибудь бывает в первый раз». Мы достигли окраины деревни. «Пожалуй, возвращаться лучше через лес», — заметил Мстислав, с тревогой поглядывая на меня. Эти его взгляды начали раздражать. Не так уж скверно я себя чувствовала. Скорее всего, Мстислав Наумович просто ломал комедию, желая оградить нас от вопросов стражей порядка. Я же, напротив, очень хотела бы поговорить с ними. Да боялась, что затея эта пустая. То, что Наташа погибла в результате несчастного случая, для них вопрос уже решенный. У меня же на этот счет свое мнение. Только вот что я могу рассказать? Поведать о своих смутных подозрениях, о стонах из подземелья, о том, что в своем подвале Лев Николаевич устроил тюрьму? Женька права. Нас немедленно отправят в психушку. Необходимы улики. И идти с ними надо не к капитану, которого, скорее всего, Лев Николаевич подкармливает. А к кому? К Ромке. Очень быстро нашла я ответ. Ромка на многое способен. И если эти гады убили девчонку... Впрочем, даже Ромка меня сейчас слушать не будет. Решит, что у меня крыша поехала. К тому же для него наше с Женькой расследование точно кость в горле. И он меня хоть под конвоем, но с острова увезет. В этом случае мы ничего не узнаем. И мерзавцы, творящие здесь все эти гнусности, Мы как раз вышли на дорогу, как Мстислав вспомнил об охраннике. «Надо предупредить Сашу, чтобы не ждал», — спохватился он. «Вы идите, я вас скоро догоню». И зашагал к озеру. Вскоре мы услышали звук моторки, удаляющийся в сторону замка. Но адвокат так и не появился. Женька схватила меня за руку. «Идем», — и потащила к озеру. Вскоре я поняла, что она затеяла. Тропинка, по которой шла Наташа, была в трех шагах от нас. Со своего места мы хорошо видели озеро, камни у кромки воды и деревню справа. «Вот отсюда она упала», — зашептала Женька, тревожно оглядываясь. «Здесь кусты. К ним вполне можно подобраться со стороны дороги. И времени на это уйдет всего ничего». Толкнула девчонку и дальше по тропинке. «Ни мы, ни дядька на лодке ничего не увидят». «Ты имеешь в виду Олимпиаду?» — тоже шепотом спросила я. «Конечно, это она ее толкнула». «Но зачем?» — усомнилась я, хотя так же, как и подружка, была в этом уверена. «Почти». «Не знаю». Девушка о чем-то догадалась и бросилась за нами, чтобы рассказать. «А Олимпиада, по-твоему, следила за нами?» «Почему бы и нет?» «Ясно, она чего-то боится». Постоянно Наташу ругала, грозила ей, а потом просто убила. «С этой ведьмы станется». Слушая Женьку, я торопливо шла по тропинке, то и дело поглядывая на часы. Вскоре мы уже стояли на том самом месте, где заметили старуху. «Нет», — твердо заявила я, покачав головой. «Чтобы незаметно толкнуть девушку и выбраться сюда, она могла воспользоваться только этой тропой. Так? Так. Мы с тобой потратили 4 минуты. Даже если бежать бегом, все равно 2 минуты. А Олимпиаду мы увидели через несколько секунд после падения». «Да, неувязочка», — скуксилась Женька. «Но все равно без старухи не обошлось. Либо подослала кого-то, либо видела убийцу». «А если капитан прав?» — вздохнула я, когда мы спускались к воде по тропинке. «И это действительно несчастный случай». «Какой случай, когда здесь такие дела творятся?» — рявкнула подружка. «Какие дела?» — еще раз вздохнула я. И Женька, подумав, тоскливо согласилась. «Да, может, в самом деле бес попутал. И мы все напридумывали?» Словно в ответ на ее слова что-то прогрохотало совсем рядом. Женька взвизгнула, а я, не помню, как, схватив подружку в охапку, свалилась вместе с ней в ближайшие кусты, с ужасом наблюдая, как огромный камень пролетел как раз в том месте, где мы только что стояли, рухнул вниз, и наступила тишина. «Господи!» — пролепетала Женька. «И ты еще болтаешь о случайностях!» Не успела я ответить, как услышала голос Мстислава. «Анфиса, Евгения!» — настойчиво звал он. «Мы здесь!» — хрипло ответила я и вскоре увидела адвоката. «В чем дело?» Он вроде бы удивился, застав нас в несколько необычной позе. Сидя на четвереньках, мы трясли головами, пытаясь прийти в себя. «Камень сорвался», — сообщила Женька. Мстислав сначала нахмурился, а затем побледнел. «Какой камень?» — спросил он испуганно. Женька ткнула пальцем вниз. «Вот тот. А упал отсюда. Не знаю, как мы живы остались». «Вы что, хотите сказать? Постойте». «Я хочу сказать», — перебила Женька. «Мне эти несчастные случаи крайне подозрительны». «Подозрительны?» Я испугалась, что Мстислав чего доброго рухнет в обморок. Хотя и чувствовала себя хуже некуда. Но за него начала всерьез беспокоиться. И даже встала, чтобы в случае чего поддержать его. «Скорее, идемте отсюда», — в крайнем волнении заявил он. И, подхватив нас под руки, буквально потащил к дороге. Идти таким образом было неудобно. И я попыталась освободиться, но не тут-то было. Адвокат впился в меня, точно клещ. «Нельзя ли полегче?» — не выдержала Женька. Как видно, Мстислав и ее успел доконать. Он замер, сбившись с шага, посмотрел на нас пустыми глазами и пробормотал. «Да, да». А я окончательно решила, что он не в себе. Мы приближались к той части дороги, где она шла по открытому пространству. И я увидела дом, то есть замок, мост и Руслана, который стоял возле моста и курил. Должно быть, наблюдая за дорогой. Ник весело носился рядом. Мстислав тоже заметил Руслана и повел себя еще более странно. Несколько минут назад он буквально тащил нас к дому, а теперь потянул за руки назад в лес. «Вот что, я хотел бы с вами поговорить». «О чем?» — нахмурилась Женька, которой все его выкрутасы порядком надоели. Она выдернула свой локоть и, сложив руки на груди, решительно уставилась на адвоката. «Обо всем этом», — беспомощно кивнул Мстислав. «Видите ли, если вы намекнете Льву на возможность покушения на вас...» «Я говорю о возможности», — торопливо добавил он. «Это будет... В общем, это произведет совершенно ненужный эффект». Вряд ли парень сам понимал, что говорит. На это Женька прозрачно ему и намекнула. «Если хотите, чтобы мы сообразили, что к чему, выражайтесь яснее». «Да-да, конечно». Бедняга облизнул губы и покосился в сторону дома, а затем принялся торопливо излагать. С некоторых пор Лев очень беспокоится за свою жизнь. Если угодно, это стало его навязчивой идеей. Он даже обратился к Руслану. Оттого тот и живет здесь. «А кто у нас Руслан?» — насторожилась Женька. «Он специалист по вопросам безопасности». Сам себе не веря, сообщил Мстислав. «Ее очень опасный человек. Вечно всех подозревает. Он способен превратить нашу жизнь в ад. Просто запереть в этом замке и подвергать многочасовым допросам. А ваш рассказ — как раз хороший повод, чтобы так поступить». «Это что же выходит?» — не выдержала подружка. «Если мы сейчас сообщим о том, что нас чуть не прикончили, Руслан решит, что мы посягаем на безопасность хозяина? Чепуха получается, Мстислав Наумович. Придумайте что-нибудь другое». «Мне нечего придумывать», — взвился тот. «Сообщите ему об этом камне и увидите, что начнется. Это не человек. Змея. Нет, хуже. Господи, я вас умоляю, не забивайте свою голову фантазиями. Это всех нас погубит». «Фантазии?» — повысила голос Женька. Я все это время стояла молча, пытаясь сообразить, «а чего так разбирает адвоката?» «Да, фантазии», — твердо заявил Мстислав. «Погибла девушка. Это произвело впечатление. Вдруг сорвался этот камень? Вполне естественно». «Камень неестественно», — перебила Женька. «И гибель Наташи», — начала она, но я сделала ей знак молчать. И Женька поспешно прикрыла рот, гневно сверкая глазами. «Чего вы хотите?» — вмешалась я, выждав, когда все немного успокоятся. «Я?» — Мстислав вроде бы растерялся. «Я хочу, чтобы из сегодняшнего происшествия не раздували слона, то есть из мухи слона. Погибла девушка, это печально. Да, вы напуганы, но тысячи людей ежедневно гибнут». «Давайте вернемся к нашей ситуации», — напомнила я. «Вот именно», — кивнул Мстислав. «Я не хочу поднимать шум, только и всего. Наташа погибла, но какое это имеет отношение к нам?» На данный вопрос мы ответить не могли, но я была уверена, связь есть, при условии, что это не несчастный случай. А где доказательства, что так оно и было? Может, прав Мстислав, и мы своим вмешательством заварим такую кашу, как бы потом самим не пришлось ее расхлебывать. Мстислав терпеливо ждал, а мы с Женькой размышляли, время от времени поглядывая друг на друга. Если камень сорвался не случайно, логично предположить, что укокошить нас хотели по той же причине, по которой убили Наташу. Если ее убили, конечно. Некто решил, что девушка что-то знает, и когда она бросилась за нами, он... Но ведь Наташа ничего нам не успела сказать. Зачем же тогда от нас избавляться? «Да. Предположим, некто все-таки решил, что Наташа рассказала нам что-то важное. Тогда вполне понятно желание избавиться и от нее, и от нас. Беда в том, что я не могу взять в толк, что такого могла сообщить нам Наташа. О стонах в подвале. Но впервые она заговорила об этом еще до нашего приезда. А погибла лишь сегодня. Убийца выжидал удобного случая. Но ведь она этой тропой ходила ежедневно. Почему же сегодня? Или мы с Женькой что-то проглядели? или в самом деле не было никакого убийства. И, следовательно, покушения на нас тоже не было. А все это бред нашего воспаленного воображения. Если мы будем настаивать на своем, придется объяснить, с чего мы вообще решили, что кто-то мог убить Наташу. То есть придется выложить наши подозрения. Вряд ли они понравятся участковому. И уж точно не понравится Руслану. Да. Я хмуро взглянула на Женьку. По выражению ее лица стало ясно, в ее голове бродят те же мысли. Мы перевели взгляд на Мстислава. Он был по-прежнему бледен, на лбу выступил пот, глаза бессмысленно смотрели куда-то вдаль. С этим хмырем как раз все ясно. Заговорим о своих подозрениях, Руслан насторожится. И очень возможно, узнает о двойной игре адвоката. То, что он ведет двойную игру, было мне абсолютно ясно. «Хорошо», — вдруг заявила Женька. «Мы будем молчать. Но если с нами что-нибудь случится...» «Что с вами может случиться?» — всплеснул руками Мстислав, вроде бы обидевшись. «Просто выбирайте для прогулок безопасные места. Там, где нет камней и головокружительных подъемов. Берите с собой Ника, меня, наконец, того же Руслана». Последнее предложение мне показалось особенно ценным. Мы с Женькой вздохнули и направились к дому. Мстислав плелся сзади. Казалось, его вот-вот разобьет паралич. Руслан, заметив нас, пошел навстречу. «Бедная девочка», — сказал он с нежностью, и взял меня за руку так, что я даже не сразу поняла, к кому эти слова относятся. Оказалось, все-таки к Наташе. «Я уже все знаю». Наташе на днях исполнилось 18. Олимпиада слегла. Лев вызвал ей врача. «Как ты?» «Говорят, это случилось на ваших глазах?» «Да», — кивнула я и заревела. «Так мне сделалось жаль Наташу, ее родителей и себя почему-то тоже. Она нас окликнула. Мы подняли головы, и вдруг...» «Вам лучше выбрать для прогулок безопасное место». Заметил он совсем как Мстислав недавно. «Идемте, Лёва беспокоится». Руслан взглянул на адвоката, и тот под его взглядом побледнел еще больше. Выходит, парню в самом деле есть что скрывать. «Вы навещали Наташу?» Как бы между делом задал вопрос Руслан. «А он непрост», — подумала я и насторожилась. «Пожалуй, стоит следить за своими словами». «Нет», — подала голос Женька. Тоже почуяв опасность. Мы просто пошли прогуляться. В деревне познакомились с женщиной, Наташиной соседкой. Немного с ней поболтали, а тут как раз Наташа вернулась с озера. Она белье полоскала. Олимпиада сказала, Наташа приболела. А потом выяснилось, они с ней просто повздорили. Наташа не рассказывала, из-за чего. Неужто Руслан тоже подозревает Олимпиаду? О происшедшем утром скандале ему наверняка донесла Люба. Но какое отношение ссора экономки с прислугой может иметь к безопасности Льва Николаевича? Я покосилась на Мстислава. Тот шел, глядя прямо перед собой, и вроде бы не слышал нашего разговора. «Мы об этом не говорили», — ответила я. «Мы вообще болтали несколько минут, в основном о погоде. Я, честно говоря, подумала, что у Наташи сегодня выходной». Мы вошли в малую гостиную, где нас ожидал Олег и сам хозяин. Лев Николаевич выглядел встревоженным. «Какое несчастье!» — заявил он, лишь только мы вошли. «Я успел привязаться к этой девочке, хотя она работала у нас совсем недавно. Анфиса, садитесь, вы так бледны. Евгения?» Мы сели, и Женька рассказала о происшествии. Руслан слушал очень внимательно, но в продолжении рассказа смотрел не на подружку, а на Мстислава. Тот отрешенно сидел в сторонке и участия в беседе не принимал. Олег тоже молчал. При этом почему-то казалось, что из всех мужчин лишь он искренне огорчен смертью девушки. Рассказ много времени не занял. Мы еще повздыхали, после чего все вдруг растерянно замолчали. Затянувшуюся паузу прервало появление милиции. В гостиную заглянула Люба и сообщила об их прибытии. Лев Николаевич извинился и покинул комнату вместе с Русланом и адвокатом. А мы остались втроем. «Какая нелепая смерть!» — тихо сказал Олег, глядя в окно. Милиционеры отбыли через 2 часа. Мы все это время сидели в гостиной почти в молчании. Я решила, что день для меня выдался не из легких, и отправилась в свою комнату. Но лишь за тем, чтобы лежа на кровати, таращить глаза в потолок и в сотый раз задавать самой себе все те же вопросы. Потратив на это 1.5 часа, я наметила следующий план действий. Следует выяснить, что за чертовщина происходит в доме. Если в самом деле происходит, и мы в этом убедимся, значит, Наташа погибла не случайно. А вот если все, что мы с Женькой успели напридумывать, не более чем бред, двух свихнувшихся на тайных дамочек, значит, убивать Наташу было не из-за чего. И ее смерть действительно несчастный случай. Выходило не очень складно, но ничего не поделаешь. Я вспомнила о подруге и подошла к окну. Так и есть. Женька под ручку с Олегом гуляла в саду. Конечно, союзник в этом подозрительном месте нам не помешает. Но почему-то во всех детективах самый милый парень и оказывается подлым убийцей. Как бы нам с Женькой не лопухнуться. В изнеможении я опустилась на кровать. И, как всегда, в минуту отчаяния вспомнила о муже. Рука сама собой потянулась к телефону. Я набрала номер, но, услышав Ромкин голос, струхнула. И решила, что не стоит торопиться с изложением фактов. Тем более, что никакими фактами я не располагаю. Оттого, немного поболтав о том о сём, я высказалась весьма туманно. Сегодня здесь погибла девушка. Упала на камни. Ромка настороженно молчал. Так как я тоже замолчала, он не выдержал и рявкнул. «Конечно, твоя чокнутая сразу решила, что это убийство». «Какая чокнутая?» Прикинулась я дурочкой. «Женька, естественно. Анфиса, я тебя умоляю, никаких расследований. Я не могу здесь работать, ожидая каждую минуту, что... В общем, ты поняла. Девушку жалко, но это не ваше дело». «Я просто так сказала», — торопливо заверила я. «Настроение ужасное. Мы с Женькой видели, как она упала. Я пожаловалась на несправедливость судьбы. А Роман Андреевич мне посочувствовал. Вскоре мы простились, а я решила подзарядить сотовый и обнаружила, что подзарядное устройство куда-то исчезло. Вчера оно лежало в моей сумочке, а сегодня как сквозь землю провалилось. Я обыскала всю комнату, перешла в Женькину на всякий случай и там все посмотрела. Крайне озадаченная, я стала прикидывать, куда оно могло подеваться. За этим занятием меня и застала вернувшаяся Женька. Хорошо смотрела. Мура поинтересовалась она, когда я сообщила ей новость. «Конечно. Так, ты его с собой брала сегодня, когда в деревню пошли?» «Нет», — удивилась я. «Зачем мне брать с собой подзарядное устройство?» «Дура ты, Анфиса», — со вздохом заявила подружка. «Ведь русским языком тебе сказано было. Молчи о телефоне. Убери его с глаз долой. По-твоему, люди дураки? Не сообразят, что к чему?» «В каком смысле?» Насторожилась я. «В смысле, если есть подзарядное, значит, есть и телефон». «А откуда?» В этом месте я обвела растерянным взглядом комнату и перешла на шепот. «Нас что же обыскивали?» «Очень может быть», — кивнула подружка. «Знать бы кто». «Это Руслан», — хватаясь за сердце, сообщила я. «Он нас с самого начала подозревал». «Точно он. Больше некому». «Не скажи. В этом серпентарии, в кого ни ткни пальцем, каждый потенциальный убийца. К примеру, Олимпиада. Ей комнату обыскать, расплюнуть. И подозрений никаких. Но зачем старухе подзарядное устройство?» Усомнилась я. «А затем, чтоб мы остались без связи. Ты вот что, Анфиса. Ты Ромке звони по обычному телефону. Хозяина мы не разорим. Он не бедный. Заодно сможет убедиться, что никакой ценной информации мы не располагаем. А подзарядное мы добудем, не переживай. Но ведь для этого придется в город ехать. Вовсе не обязательно. Происшествие повергло меня в тоску и уныние. Во время ужина я сидела молчаливая и даже о предстоящей экспедиции не думала. Мне очень жаль, что это случилось. Глядя на меня, заявил Лев Николаевич, имея в виду гибель Наташи и наше с Женькой присутствие при этом. Лица у всех обитателей дома были постные. За столом прислуживала заплаканная Люба, а Олимпиада так и не появилась. Лев Николаевич сообщил, что был врач и советовал ей пару дней полежать. То, что он искренне обеспокоен самочувствием старой няни, у меня сомнений не вызвало. И Олимпиада могла слечь от душевных переживаний. И все же что-то не давало мне покоя. А тут еще исчезновение подзарядного устройства. Разговор за столом неизбежно вернулся к недавней трагедии. Вот тут и выяснилось, что стражи порядка, тщательно все обследовав и опросив свидетелей, окончательно убедились, что это несчастный случай. Тело девушки отправили на материк, а тропинку решили перегородить с обеих сторон, чтоб никто там не мог ходить. В общем, в деле о гибели Наташи милиционеры поставили жирную точку. Мы с Женькой переглянулись, а я тут же поймала на себе взгляд Руслана. Он ухмыльнулся и сказал громко, привлекая внимание всего стола. «Кажется, Анфиса Львовна слегка разочарована. Вместо таинственного убийства – банальный несчастный случай. Я хотела ответить в том смысле, что тут еще надо разобраться». Но вовремя сдержалась, выдала улыбку и заявила. «По-моему, в этих краях убийство не редкость. Сегодня капитан рассказал чудовищную историю о найденном трупе. У него отрезаны конечности и обезображено лицо. Ужас! Так что если вы намекаете на мою страсть к детективам...» В этот миг раздался грохот, и все повернулись в сторону Мстислава. Тот сидел бледный, потный и поспешно сказал. «Извините, я, кажется, разбил тарелку». Вошла Люба, убрала осколки, за столом повисла продолжительная пауза. «Да, занятно», — немного не впопад сказал Руслан и весело хохотнул. Олег, взглянув на него с недоумением, завел разговор на тему, почему люди решаются на убийство. Женька его с готовностью поддержала, и под конец в беседу включились все, даже Мстислав. Руслан, кстати, несколько раз обращался к нему как к специалисту. Надо полагать, он имел в виду профессию адвоката. Тот отвечал витиевато, к чему склонны все представители его касты. Тарелок больше не бил и даже смог вернуть лицу его нормальный цвет. В целом, можно было констатировать, что ужин прошел интересно. Сразу же после ужина я удалилась к себе. Женька последовала за мной. «Он его убил», — заявила подружка, едва за ней захлопнулась дверь. «Кто?» — перепугалась я. «Мстислав, естественно». Женька устроилась на кровати и посмотрела на меня в крайней досаде. «Ты же видишь, как он нервничает. Как только заговорили о трупе, он чуть в обморок не рухнул. А когда милиция приехала, он же весь позеленел. Оттого и нас уговаривал помалкивать». «Да кого он убил?» — растерялась я. «Шантажиста, само собой. Тот ему звонил, назначил встречу. Мстислав его убил. Ножки и ручки оттяпал, чтоб опознать не могли. И...» «Постой, а когда он смог это проделать?» «Когда уезжал с Левушкой. Вчера Мстислав весь день отсутствовал, а сегодня менты трупик нашли». «Но если он был с Левушкой», — нахмурилась я, «как же тогда он смог избавиться от шантажиста? Мы ведь не знаем, все ли время они были вместе. Мстислав хитрый. Вспомни, как он нас в универмаге провел. Мы-то думали, что скрываемся от него. А на самом деле...» «По-моему, ты фантазируешь», — отмахнулась я. «И еще чего. Говорю, он его убил. Он же трясется весь. И об этом трупе напоминаний не выносит. На варе шапка горит. Руслан, кстати, тоже что-то заподозрил. Все его взглядом сверлил. Я наблюдала». «Что же делать?» — испугалась я. «Мало нам гибели Наташи. Теперь еще какой-то труп, без рук, без лица. Смотреть в оба». «Ясно», — поскучнела я. «А засаду в комнате Наташи будем устраивать?» «На привидение? Обязательно. Как все улягутся, так и пойдем. Олимпиаде врач прописал покой. Надеюсь, сегодня старая ведьма нам помешать не сможет. Давай подремлем малость. Ночка будет не из легких».